Глава 31. Следуя совету капитана, лейтенант Ковальский отправил двоих в кухонный блок. И скоро они вернулись с двумя набитыми бутербродами-коробками и большим термосом с кофе. Стопка пластиковых стаканчиков прилагалась. Когда поделили еду и принялись за поздний ужин, один из кухонных курьеров, рядовой Крок, сообщил, что они видели в кухонном блоке одну из описанных капитаном женщин, но так и не смогли определить, кто это – любовница полковника или лесбиянка. «Наши мнения разошлись», – под смех товарищей признался Крок. «Это была розовая, я тебе говорю», – продолжил неоконченный спор напарник Крока. «У нее стрижка, как у мальчишки, и вообще ни одной плавной линии. Уж я этой публике насмотрелся. У меня под домом была парикмахерская, которую держала старая лесбиянка. И весь штат работников были лесбиянки. Они часто выходили на улицу покурить и обсудить свои делишки. Иногда у них случались драки из-за любви. А я однажды был на Таврилате, в знаменитом городе геев Флоритауне», признался сержант Логан, допивая свой кофе. «Мы туда мотались чинить сложную аппаратуру одному ихнему деятелю, ну, в смысле, голубому. Работа оказалась тяжелая, приборы стояли в закрытом помещении без вентиляции. А как все сделали, я первым вышел в скверик подышать, пока остальные свою работу доделывали. И вот подходит ко мне такой манерный педик, разряженный в какие-то перья, фальшивые бриллианты. Садится рядом и говорит: «Ой, слушай, ну ты как косишь под натурала, я с тебя валяюся». «И что вы ему сказали, сержант?» «Ничего не сказал, просто вскочил и убежал. Я тогда еще молодой был, даже послать как следует не мог». Неожиданно вернулся капитан. «Сидите, сидите», махнул он рукой. «Мне нужны ваши стрелки». «Парни, это вас», – повернувшись к Джиму и Тони, сказал лейтенант. Напарники поднялись и стали собирать оружие, но капитан их остановил. «Ничего брать не нужно. Это всего лишь дополнительный инструктаж». Джим с Тони одернули обмундирование и последовали за капитаном. На воздухе было свежо. Джим подумал о том, что в комбинезонах им будет не жарко. «Относительно вас мне прислали распоряжение, поэтому сейчас мы пойдем на передовой командный пункт, и я покажу вам, как выглядит место выхода с позиции ночью. Вы ведь ночью пойдете». Они вышли в главный переход, и через пару десятков метров капитан толкнул узкую дверцу. За ней показались освещенные одинокой лампочкой ступени. «Осторожно, здесь еще не все укрепили». Дверца захлопнулась сама. Ступени вели все ниже. Джим прикинул, что они спустились метров на 5. Дальше пошли по туннелю от лампочки к лампочке. Сводчатый потолок укреплен не был. На стенах виднелись следы от зубьев землеройного бура. В толще земли попадалась красная глина, слои мела и сколы крупных кварцевых обломков. В мирное время им, наверное, нашлось бы применение, но сейчас было не до них.